от оскудневания и борьбы, от прозябаний суеты, от страха и кнута, от безверия и мольбы ты просто в сторону шагни, где есть та тишина, безмолвие хаоса рождена, то миг любви в прыжке, то хаотичный ритм вовне, имеет ряд, ступени и ключ, который вновь ты повернешь. Сансары колеса судьбы, вот катится свысока, летит во мгле, нам освещая путь, та яркая комета плуг, где борозда дня и ночи нам видны, где нет полуты кутерьмы.